Глава 40. 10 лет назад. Я делаю флип в воздухе и лечу к земле, не зная, где потолок, а где пол. Вниз, вниз. Абатут вообще подо мной или нет? Я готовлюсь к худшему. Я слышу, как рвется моя футболка. Это меня за нее хватает Дейл и поворачивает головой вверх. Батут прогибается под нами, а потом выбрасывает нас обоих вверх. Татуированные руки Дейла поддерживают меня и ставят прямо, когда я теряю равновесие и шатаюсь. Мы вспотели. И он тоже разделся до футболки. «У тебя все шло хорошо до Грэба», — говорит Дейл. «Я пытаюсь отработать криплер и приземлиться на ноги. Мне еще предстоит много тренироваться, но это для меня шанс попасть в первую тройку в рейтинге. Ничего лучше я придумать не могу. Обычно меня страхует Брент, но сегодня он дает интервью журналу Snowboard UK. Ведь через 2 дня начнется чемпионат Великобритании. Я уже была почти готова попросить Кёртиса мне помочь, но занятия на батуте иногда невольно становятся излишне интимными. Я не уверена, что не сделаю чего-то, что делать не следует. Я определенно приняла правильное решение. Дейлу приходится снова и снова меня ловить. Этот батут маловат для таких тренировок. Даже после флипов я с трудом не сваливаюсь с него. Меня шатает при правильном приземлении. «Что я делаю неправильно?» — спрашиваю я. Дейл утирает пот со лба. «У тебя нарушается вращение, когда ты делаешь грэб. Хочешь, чтобы я еще раз продемонстрировал?» «Нет». Он показал мне трюк уже 1000 раз. У него плавные и стильные движения по воздуху. Смещенное вращение проходит гладко. Смотришь на него, и кажется, что все так просто. А я ведь еще даже без сноуборда. Я выполняю грэб воображаемой доски. Я пристегну сноуборд позднее, когда у меня будут получаться вращения без него. Если будут. «Может, стоит попробовать пока без грэба», — предлагает Дейл. «Хорошо. Подожди секундочку». Дейл снимает футболку. Я стараюсь не смотреть. У него на плече большая этническая татуировка, а на мускулистой груди извиваются змеи. Если бы сейчас передо мной стоял Кёртис с голой грудью, так близко, что я чувствовала бы исходящий от него жар. Да, хорошо, что его нет рядом. Я жду, пока Дейл немного отодвинется назад на батуте. Потом я подпрыгиваю 3 раза, наращивая высоту. Если прыгать на этом батуте вдвоем, то можно столкнуться. Во время 4-го прыжка я высоко взмываю вверх, чтобы начать вращение. Опустившись головой вниз, я понимаю, что опять все сделала не так. Во время вращения я задеваю Дейла рукой и слышу, как он крякает. Он хватает меня, когда я уже опускаюсь вниз. Мои ступни ищут точку опоры. «Прости», — выдыхаю я. Он держит меня за талию и стоит неподвижно. Наши тела прижимаются друг к другу, у него влажная от пота грудь. Она кажется мне каменной. Шире, чем грудь Брента. Скорее, как у Кёртиса. «Я сильно тебя ударила?» — спрашиваю я. Его щека покраснела. Не думая, я касаюсь ее. Моя ладонь чувствует мягкую щетину. Его серо-зеленые глаза смотрят на мое лицо, зрачки расширены. Что-то вспыхивает внутри меня, и прежде чем я успеваю подумать, я целую его. В первое мгновение он отвечает на мой поцелуй, впиваясь в мою нижнюю губу. Потом мы отрываемся друг от друга. Трудно сказать, кто отпрянул первым, но Дейл выглядит таким же шокированным, как и я. «Прости», — говорю я, — «мне не следовало этого делать». «Да, не следовало», — соглашается он. «Теперь я чувствую себя ужасно». Однако он по-настоящему верный парень. Думаю, что большинство женщин придут в ужас, если кто-то внезапно их поцелует. Но я практически уверена, что большинство мужчин не смогут устоять, независимо от того, в отношениях они или нет. Или, может, я просто цинична. За всю жизнь серьезные отношения у меня были всего один раз. По крайней мере, я думала, что у меня серьезные отношения, пока я раньше времени не вернулась с чемпионата Великобритании с порванной связкой колена и не застала в квартире своего так называемого парня и одной из своих так называемых подруг. Дейл потирает кольцо, вставленное у него в губу, словно пытается стереть поцелуй. Я практически уверена, что он ничего не скажет, Хизер. Конечно, ей захочется меня убить, но Дейла ей захочется убить еще больше, и он, вероятно, это понимает. Он смотрит на меня. «Я больше не могу», — говорит он. «Я понимаю». Он слезает с батута. «Проклятие. Теперь меня больше некому страховать». Я вращаюсь в воздухе и лечу вниз. На этот раз подо мной нет батута. Я врезаюсь в паудер, влетая в нетронутый снег боком. Боль пронзает грудь. У меня такое ощущение, словно в груди горит огонь. Мне кажется, что мои легкие и живот вылетели у меня изо рта. Я пытаюсь глотнуть воздуха, но ничего не получается. Я начинаю паниковать, несмотря на то, что я сегодня уже несколько раз выполняла этот трюк. Никак не могу вздохнуть. Боль. Наконец удается сделать вдох. Я мысленно проверяю части тела. Все в порядке. Все еще работают. Только головой я прилично ударилась. Но, по крайней мере, приземление было мягким. Брент смотрит на меня сверху вниз. «Все, хватит», — говорит он. Мы с ним находимся на леднике, на дальней стороне. Тут нам никто не мешает. Мы построили некое подобие трубы, четвертую часть обычного хафпайпа, чтобы я могла потренировать криплер в глубоком снегу. Если бы я попробовала выполнить трюк в хафпайпе, то сейчас просто не встала бы. Снег забрался мне в штаны, в спортивный бюстгальтер, вообще всюду. Я вытряхиваю его откуда могу. «Не беспокойся обо мне. В следующий раз я все сделаю правильно». «Прости, я больше не могу смотреть», — говорит Брент. «Спасибо большое. Я не думала, что все так плохо. Во время приземления у меня слетели очки. Где они? Так, вот там. Я встаю, у меня слегка кружится голова. Пошатываясь, я иду за очками. Брент следует за мной». «Милый, я серьезно говорю». «Ты что-нибудь сломаешь? Надо остановиться!» «Именно ты предложил криплеры!» «Да, но мне очень жаль, что я это сделал!» Я вытираю очки. «Еще одна попытка. Может, две?» «У тебя даже шлема нет!» И это говорит парень, который катается в бейсболке после того, как два раза в этом месяце терял сознание. Брент снимает бейсболку и проводит рукой по волосам. «Я не могу тебе позволить так издеваться над собой». «Это мой риск и мой выбор. Еще два часа до закрытия подъемника». «Тебе нужно еще потренироваться на батуте». «У меня нет времени на тренировки на батуте». «Почему ты так упрямствуешь? Зачем ты рискуешь? Ты и так прекрасно катаешься». «Да, но я хочу выиграть». Брент качает головой. «Победа не главное в жизни». «Есть много чего другого. Что, например?» «Семья, друзья, сама жизнь». Я начинаю злиться. «Моя семья — больная для меня тема. Я слишком жесткая и недостаточно женственная, по мнению моей мамы. Я слишком нежная и слишком женственная, по мнению моих отца и брата. Мои подруги в Англии даже не понимают, почему мне нравится сноубординг. Победить для меня сейчас важнее всего остального». Семьи и друзей. Но я недостаточно хороша для этого. Знаешь, что мне говорит мой отец? Сделай все от тебя зависящее, и это все, что ты можешь сделать. Знаешь, что мне говорит мой отец? Поднажми, мило. Да пошел он к черту. Ты должна этим заниматься для себя, а не для кого-то еще. Если ты упадешь и расшибешься, страдать будешь ты. Брент тянет ко мне руку, но я ее сбрасываю. «Сейчас ты на пике своей формы, так наслаждайся моментом. Через 10 лет ты будешь вспоминать это время и думать о том, как было бы здорово, если бы ты еще могла все это делать. Ты не понимаешь? Это мой последний шанс. Если у меня сегодня здесь получится криплер, я могу завтра попробовать сделать его в трубе, а потом и на чемпионате Великобритании. Если не смогу, то всему конец. Мне придется бросить сноубординг и искать нормальную работу. Так ты собираешься продолжать попытки, пока не сломаешь шею? Если я продолжу этот спор, то выйду из себя, и у меня могут сдать нервы. Я тебе когда-нибудь говорила, чтобы ты был осторожнее? Брент вздыхает. Я знаю, что не говорила. Прости, но я за тебя волнуюсь. А ты не волнуйся, ладно? Это не было частью сделки. Он молчит несколько секунд. Послушай, я не знаю, как назвать наши отношения, но между нами что-то есть. Я беспокоюсь за тебя. Вот и все. Так давай закончим с этим. Чем бы это что-то ни было, мы просто друзья. Теперь ты не должен мне помогать. Ты даже не должен смотреть. Мне просто нужно, чтобы ты задержался еще на 10 минут, на тот случай, если я неудачно упаду. Чтобы я не осталась тут лежать, когда никто не знает, где я. «Так, объясни, пожалуйста», — говорит он тихим голосом, в котором слышны боль и обида. «Ты разрываешь со мной отношения из-за того, что я о тебе беспокоюсь?» Я раздраженно смотрю вверх на склон, на трамплин. Теперь во мне просыпается страх. Это едва ли можно назвать разрывом отношений. Это не были отношения. Но я не могу прекратить беспокоиться о тебе, Мила. И я думал, что ты тоже волнуешься за меня и испытываешь ко мне какие-то чувства. У меня нет на это времени. Что я делаю неправильно? Мне нужно набрать большую скорость? Брент качает головой и пристегивает сноуборд. «Брент!» — кричу я. Он уезжает. Я иду вверх по склону. С ним или без него, но я должна это сделать. Я застегиваю крепление и оглядываюсь. 3 человека едут по трассе для горнолыжного слалома. Еще 30 поднимаются на подъемнике. Но никто из них не смотрит в мою сторону, и они даже не находятся в пределах слышимости. Я подожду, пока они не приблизятся. Я всегда гордилась тем, что мне никто не нужен. Но теперь мне приходит в голову, что это не совсем так. Иногда даже в индивидуальном виде спорта, таком как сноубординг, кто-то все равно нужен. До сих пор никто не смотрит в мою сторону. Я страшно хочу прыгнуть, но это очень рискованно. Что ж такое-то? Я бросаюсь лицом в снег. И это случилось именно сегодня, из всех дней. Как я буду смотреть в глаза членам моей семьи, если не смогу занять место выше прошлогоднего? А если я еще и опущусь в рейтинге? Я могу себе представить, что услышу. «Я тебе говорила, Мила, надо было поднапрячься». Холод проникает сквозь мою куртку и штаны. Я скоро начну дрожать, если и дальше буду тут лежать. У меня перед глазами стоят боль и обида на лице Брента, и это давит на меня дополнительным грузом. Я никогда ничего ему не обещала, так почему я чувствую себя такой виноватой? Но уговоры не помогают. Мне придется с ним поговорить. Я ругаюсь про себя, когда пристегиваю сноуборд и еду вниз. Однако, когда я добираюсь до хафпайпа, Брента нигде нет. Приближается Адетта, целует меня в обе щеки. «Ты сегодня не тренировалась?» У меня теперь к ней странное отношение, после того, как я узнала про ее отношения с Саской. «Я была на леднике, тренировала криплеры». «Круто. А ты можешь сделать этот трюк?» «Все к тому идет. Я не хочу много болтать. Она ведь все передаст своей подружке». «Мы расстались с Брентом». Адетта касается моей руки. «Мне очень жаль». «Вероятно, это к лучшему. Как ты говорила, он был моим якорем». Она сочувственно смотрит на меня. В другом виде спорта, например, в лыжных гонках, все могло бы быть по-другому, но в хафпайпе очень высокие шансы получить травму. «Но кажется, у вас с Саскией все получается», — вылетает у меня, прежде чем успеваю закрыть рот. «На самом деле я очень боюсь за нее», — признается Адетта и начинает оглядываться в поисках Саскии. И вот она поднимается на подъемнике. «Почему вы скрываете ваши отношения?» — спрашиваю я. «Она не хочет, чтобы кто-то знал». «Понятно. Я чувствую, что это печалит Адетту. Эй, а Брент тут появлялся?» «Да, выполнил один заезд, упал и ударился коленом. Поехал вниз несколько минут назад». «Что?» — меня охватывает паника. «С ним все в порядке?» «Он дошел до вагончика фуникулёра. Я думаю, что все не так плохо». «Но сможет ли он принять участие в соревнованиях? Смэш в этом году — главный спонсор чемпионата Великобритании по сноубордингу, а Брент — их главная звезда. Рекламные щиты с его фотографиями, как он зависает в воздухе, расставлены по всему курорту. Брент ведет себя так, будто все это не имеет для него значения, но я знаю, что это на него давит». Я резко дергаюсь, вспоминая угрозу Саскии. Она же говорила про Брента. Я с ним еще поквитаюсь. Неужели это случилось? Он упал из-за нее? Мне страшно хочется спросить у Адетты, не было ли Саски рядом с Брентом, когда он упал, но я не решаюсь. Я пойду к Бренту и сама спрошу у него. Саския поднимается наверх и бросает взгляд в мою сторону. Поклясться я в этом не могу, но мне кажется, что смотрит она с торжествующим злорадством.